Глава 7. Что же это, а? Слова прозвучали тихо, почти неслышно. Даже не знаю, кто это сказал. На несколько мгновений нас прижало к полу, а после мы кинулись в прихожку. Надели рюкзаки, я посмотрел в глазок, и мы вылетели на лестничную площадку. Каким-то неведомым образом получалось все дела производить, не издавая звуков. Только сердце билось где-то в области гланд. И кто придумал, что оно обязательно в пятки уходит? Игорь запер квартиру на ключ. Я позвонил дяде Кириллу. Дверь открылась мгновенно. Так же быстро из-за нее появился хозяин, что характерно, с рыбацким рюкзаком за спиной и без бутылки водки в руке. Наверное, было в рюкзаке. Выходя, он даже чуть разогнался, но снаружи сразу замер. Звуки рева, топота, ударов по стенам поднимались из глубин подъезда с небывалой силой, подстегивая работу воображения. «Чердак, ребята?» — только и спросил он. Глаза у него были по 8 копеек. «Он!» — на ходу ответил я. Мы стали взбираться на 5-й этаж и под конец бежали уже бегом. Я первым выскочил на лестничную площадку, и мне навстречу распахнулась одна из дверей. Единственное, что я успевал, поднять молоток и чуть сменить направление, чтобы не налететь на саму дверь. Все остальное я решил отдать на откуп провидению и цигуну. Это я орал? Нет, я бы не стал. Хотя, может быть, и стал бы, если бы меня жрали, например. Да не верещи ты, сумасшедшая! Я кое-как стал понимать происходящее. Части моего тела были перепутаны. Кажется, я таки врезался головой в дверь. Не ешьте меня!» — кричали прямо у меня над ухом. Наконец-то я сумел сфокусировать взгляд и сразу же вскочил на ноги. Кажется, мне кто-то помог. «Спасибо, Игорь! Всегда пожалуйста!» Я более-менее все понял. Судя по всему, это она у нас заказывала оливковое масло с йогуртом. Я схватил девчонку за локоть и вздернул на ноги. Единственное, что мне хотелось ей в этот момент сказать, то есть прорать ей по духу. «Ты больная, да?» Но я так с девушками не поступаю, как выяснилось, даже в состоянии аффекта. «Живая!» Она кивнула. Взгляд у нее был почти такой же сумасшедший, как у красноглазого слоника, нарисованного на рюкзачке, что она прижимала к груди. «Ты с нами?» – спросил я. Паха с дядей Кириллом уже возились с замком на входе в чердак. Игорь следил за лестницей. «А вы? Наружу?» «Да», — снова кивнула. «Ладно, тогда дверь закрой». Она занялась дверью. «Как меня все сегодня слушаются?» «Лучше поторопиться», — негромко сказал Игорь. «Поднимаются?» Я подошел к нему. «Вообще, конечно, не мудрено, учитывая, как мы шумели. Хорошо, что они падают постоянно на лестнице». Я тоже посмотрел между перил и невольно отступил на шаг. Мертвяков было очень много. Больше десятка застряло в пролете между 3-м и 4-м этажами, а новые пытались лезть через них, усиливая тесноту и неразбериху. «Ты довольно спокойно за этим наблюдаешь», — заметил я Игорю. «Меня и самого это беспокоит», — признался он. «Почему-то непреодолимого желания рвать на себе волосы и выдавливать глаза я не испытываю. Странно». «Ну, не самая обидная странность». «Да, блять!» — воскликнул вдруг Паха. «Я обернулся. Ага. Замок не поддался. Но они выдернули дужки. Образовалась небольшая очередь. Сначала нужно было залезть по железной лестнице до высоты человеческого роста, а уже потом, держась за дверь, переступить в темноту. Дядя Кирилл с Пахой пролезли первыми, затем любительница оливкового масла. Игорь, уже хватаясь за перекладину, я обернулся посмотреть, не подобрались ли мертвяки, и едва ли не нос с носом столкнулся с тощей теткой с прогрызенными руками. На самом деле до нее было 6 метров, но и это намного больше, чем хотелось бы. И как быстро она пролезла через завал. Это из-за того, что она сидела на диете в прошлой жизни или успела кого-то сожрать в этой. Как поступить? Быстрее лезть на чердак, рискнув повернуться к ней спиной. Или сначала разобраться с ней, а потом спокойно выбираться. Был бы я уверен, что она не ускоренная, так бы и сделал. Можно как-то это определить? Что вообще случается с мертвяками, когда они наедаются? Становятся быстрее и сильнее. За счет чего? Видимо, как-то изменяются связки, мышцы, суставы. Раны тоже могли бы зарастать. А у этой даже кости на руках видны. Значит, не ускоренная. С другой стороны, у нее весь рот в крови и ошметках чего-то тошнотворного. Но ран на голове и шее не видно. Значит, обратилась она от укусов рук, а рот запачкала уже после, обгладывая черепа и коленные чашечки. Ускоренная. Только вот последние пару секунд двигается не очень быстро, как обычные зомби. Не ускоренная. Но ведь сумела она выбраться из завала, хотя остальных и не видно еще. Ускоренная. Блин. Ну, будь у меня карандаш, бумага и полтора часа наедине с теоремой Байеса, я бы совсем разобрался. Но сейчас-то что делать? «Игорь, ты залез?» – спросил я. «Да. Видишь ее?» «Да, это тетя Люба с первого этажа. Я думаю, она зомби». «Очень познавательный, Игорь». «Смотри на нее!» – крикнул я. «Если что, кричи мне и кидай в нее молоток». «Хорошо». Я резко развернулся и буквально в полтора рывка оказался рядом с Игорем. Дверь за нами закрылась, а через миг в нее что-то звонко стукнулось. «Ускоренная?» – спросил я. «Раньше она так прыгать не умела», – ответила темнота голосом Игоря. «Где выход?» «Вон, паха светит». «Ты нормально?» «На удивление». Спустя минуту мы все вместе стояли на крыше и тонули. Тонули в океане свежего воздуха. Дядя Кирилл сделал шаг в сторону, видимо, чтобы заглянуть во двор, ну и вообще обозреть окрестности. «Не подходите к краю», — вырвалось у меня. Проектировщикам иногда приходится лазать по чердакам и крышам. Я не исключение. Я всегда с уважением относился к высоте. Никто не заставил бы меня подойти к пропасти и заглянуть вниз. Слишком много лотерей нужно выиграть, чтобы остаться в живых. У меня должны оказаться достаточно надежный вестибулярный аппарат и чувство равновесия, чтобы не упасть вниз самому. Достаточно крепким должен оказаться краешек обрыва, чтобы не обвалиться. Не должен быть слишком сильный ветер, чтобы не столкнуть меня вниз. Не должен подкрасться сзади враг. И пусть шанс на поражение в каждом из случаев ничтожен, это не отменяет того, что он есть. Вот о чем я подумал в первую секунду. И только потом вспомнил, что по стенам зданий сейчас ползают монстры. «Они по стенам лазят», — ответил я на вопросительный взгляд дяди Кирилла. «Да, ребята». Уже не стремясь к краю, он о чем-то задумался. «А куда мы идем?» — спросила девчонка. «Хм, ну пусть будет девушка». С равным успехом на вид ей можно было дать как 15, так и 25. Вот такой я эксперт. Что же касается самого вопроса, план бы нам не помешал, передыхать некогда. Если монстры могут залезать в окна, что помешает им залезть на крышу? «Дядя Кирилл, а ваша машина, она где?» – спросил Игорь. «Точно, хоть какая-то цель. Отсутствие бензина не настолько глобальная проблема. В крайнем случае можно с любой стоящей на улице машины слить, чуть-чуть, чтобы до заправки доехать». «В гараже! Гараж с той стороны дома!» Дядя Кирилл указал рукой. «Метрах в 50. «Так, с этим понятно. Выходим через другой подъезд, если там мертвяков нет. Добираемся до машины, заправляемся и...» «Дача есть у кого-нибудь?» — спросил я. «У меня!» — ответил дядя Кирилл. «Правда, там крыша, стены есть?» «Мля! И крыша, и стены, и еще что-то. Я к тому, что не курорт там, ребята!» «Сейчас не до курортов. Далеко. Мобильная связь есть. 150-й километр связь есть. Тогда добираемся до машины, заправляемся, заезжаем в магазин за продуктами и едем на дачу. Там пережидаем, пока не прояснится. Все согласны?» Я повернулся к девчонке. «Хм, надо будет спросить, как ее зовут. Потом». «Ты согласна? Или тебе в какое-то другое место надо?» «Нет, я согласна», — ответила она быстро. Видно, не на шутку была перепугана. «Впрочем, а кто из нас нет? «А родители где?» – спросил дядя Кирилл. «На работу ушли, но я им записку оставила. Да и телефон они знают. Ну, ясно». «Тогда идем. Какой подъезд ближе к гаражу?» «Тот». Отыскав нужный выход, мы спустились под крышу, где нас ожидал один не очень приятный сюрприз. Дверь в подъезд оказалась заперта. «Ну, разумеется. И заперта со стороны подъезда, что означало совершенно другие рычаги силы. То есть...» С этой стороны мы бы сутки промучили, чтобы ее открыть. Соответственно, я идиот. «Можно спуститься на веревке», — предложил Игорь, когда мы вышли обратно на воздух. «Зачем-то ведь я ее взял». «Я не буду», — сказала девчонка. Все посмотрели на нее. «С пятого этажа? Должен быть другой способ. Это небезопасно». «Пусть тебя лучше зомби съедят», — спросил я. «Пусть», — как ни в чем не бывало, — ответила она. «Хм». «Вообще-то меня тоже пусть лучше съедят», — признался Игорь после небольшой паузы. «Ты сам это предложил», — глянул на него Паха. «Ну да», — пожал плечами Игорь. «Потому я и знаю, о чем говорю. Когда я пытался записаться в альпинистский кружок, я очень быстро понял на первом занятии, что это не для меня». «Давайте для начала остальные подъезды проверим», — предложил я примирительно. «Может, где-то открыта дверь будет?» «Проверили». «Хм». В общем, двери оказались везде заперты. «Возвращаемся к плану с веревкой», — сказал я. «Но тебя никто не заставляет», — заметил девчонке Паха. Та бросила на него неприязненный взгляд, но ничего не сказала. «Ладно уж, помириться и позже можно будет, если все живы останутся». Довольно скоро мы закрепили один конец веревки за крышу, весьма надежно закрепили, даже я мог признать, и сбросили второй конец вниз. Хватило до самой земли, и остался запас метров 7-8. После чего встал вопрос, как спускаться. Обвязываться за конец веревки и спускать каждого на руках или не обвязываться, и пусть каждый спускается сам? Как спецназовцы в американских фильмах, отталкиваясь от стены ногами и скользя по веревке руками. Хотя девчонку в любом случае обвязывать придется, вряд ли она сама сумеет. «Придумал!» Все повернулись к дяде Кириллу, а обсуждение к этому моменту успело зайти в тупик. Сейчас покажу. Он быстро втянул веревку обратно, достал нож, отрезал кончик метров 5-7 длиной, разделил его на несколько равных частей, после основную часть отправил обратно за борт. «Кто первый пойдет?» – спросил он. Спросил и посмотрел на меня. И все остальные тоже посмотрели на меня. Не понял. И каким образом это получилось? Я выгляжу спортивнее остальных? Ну, да. Слишком часто проявлял инициативу сегодня? Наверное. Меня меньше всех жалко. Хм. Я послал к черту рациональность. Выпячивал себя не к месту. Без смысла рисковал. Вел себя как идиот. И в конце концов получил по заслугам. Вот. Именно в этом все дело. «Давайте я», сказал я после небольшой паузы. К этому моменту дядя Кирилл успел продернуть отрезанный кусок веревки через петельки моих джинс по кругу и сделать кольцо из той же веревки у меня перед животом. Как я понял, предполагалось просунуть через кольцо основную веревку на два раза, чтобы получился захлест и уже так спускаться. Если бы руки или ноги меня подвели, я бы не упал на землю, а просто застрял, скользнув вниз не более чем на метр-полтора. Что ж, толково. «Ладно, поехали!» Подергав веревку, я подошел к краю, посмотрел вниз. Квартира родителей была на пятом этаже, так что особо вид меня не напугал. Я привык именно к такому расстоянию. Держась за веревку, я перешагнул через парапет. «Еще шажок!» «Еще!» «Не тяжело?» – спросил дядя Кирилл. «Нет, легко!» – ответил я. «Действительно!» Опора о стену снимала почти всю нагрузку с рук. Наметьте пока очередь, я пошел. Идея с петелькой в итоге сработала не хуже, чем Дженаро Гаттузо в свое время срабатывал в опорной зоне. Вместо того, чтобы скользить, обдирая ладони, я перебирал руками, каждый раз хватаясь рядом с петлей. Узел ослабевал, веревка проскальзывала дальше. Поначалу, после каждого перехвата, я тыкался всем телом об стену, но к середине до того освоился, что чуть было в окна заглядывать не начал. Это как желание, к примеру, засунуть руку в щель между косяком и створкой перед тем, как запереть дверь, или потрогать раскаленную плитку. Ты понимаешь, что это делать не нужно, и не делаешь, но эти странные желания все равно иногда возникают. С одной стороны, это плохо, а с другой, мне кажется, большинство передач пяткой, самых смешных шуток, даже периодической таблицы с Гарри Поттером родились там же, где и эти желания. Так что пусть уж возникают, нужно их правильно использовать. Например, добравшись до уровня второго этажа, достать из рюкзака молоток и только после этого продолжить спуск. Пока ничего страшного внизу не видно, но лучше перестраховаться. «Следующий!» – позвал я, добравшись до земли и отвязав веревку. Перед криком я сложил руки рупором. Не хотелось бы, чтобы мертвяки со всей округи набежали. Через секунду веревка быстро поползла вверх. Стал ждать. Снизу место оказалось даже удобнее, чем выглядело сверху. От улицы стену дома отделял кустарник. Самый широкий просвет виднелся уходящий вправо и влево ряд гаражей и ракушек. И еще у меня был молоток. Конечно, вы спросите, зачем молоток, если есть цигун? А вот выскочит из кустов зомба ртом вперед, и первым, во что он вцепится зубами, будет именно молоток, а не мои, постигшие цигун конечности. Глянув вверх, я убедился, что на крыше пока все по плану. Второй стали спускать девчонку. Значит, остальные в себе уверены и собираются лезть самостоятельно. На самом деле, и девчонка, вероятно, сумела бы. Хотя лучше не рисковать, конечно. 5 метров еще, предупредил я, когда спускаться оставалось всего 4.5 метра. А что? Да, все люди врут. А вы думали, что живете в идеальном мире? Спустя 30 минут ее ноги коснулись земли. Я помог развязать многочисленные страховочные узлы, и веревка снова устремилась вверх. А тебя как зовут? Этот вопрос хотел задать я, но спросили в итоге меня. Кирилл, а тебя? Катя. Здорово. Наверное, стоило еще что-то сказать. Только что? Была бы у нее истерика, то что-нибудь успокаивающее. Истерики не было. Если бы она могла дать какой-нибудь стоящий совет по текущей ситуации, то логично было бы обсудить с ней ситуацию. Но, на самом деле, вполне вероятно, она могла бы сообщить нечто полезное. Просто я вам этого о себе не рассказывал, но, возможно, у меня есть предубеждение в отношении женского ума. То есть, я не ставил под сомнение факт его существования, но был уверен, что встречается эта субстанция редко. А ведь нехилый стереотип. «Ты никого еще не видел?» – спросила она спустя несколько секунд. «Пока нет», – ответил я, не отводя взгляда от просвета в кустах. «Мы туда пойдем, к гаражам». «Да, думаю, да». Коротко глянув на девушку, я подумал, что немного ее стоило успокоить. Руки она держала прижатыми к груди, смотрела в сторону. «Значит, успокоить. Как именно?» «Ну, к примеру, перевести внимание. Поговорить о чем-нибудь не связанном с зомби. Намекнуть, что все будет хорошо, только как-нибудь ненавязчиво, чтобы подействовало прямо на подсознание. Блин!» Вот не умею я с девушками, хотя вроде и изучал, и даже пытался. Блин. Они еще кого-то решили опустить на веревке? Это была не моя успокоительная фраза. И правда не понял, зачем они решили поднять канат, если остальные должны были спускаться самостоятельно. Кто-то передумал или просто что-то перепутали и сейчас скинут веревку обратно? Я посмотрел на Катю. Она ответила мне озадаченным взглядом. «Нет», – произнесла она после паузы. «Тогда зачем они подняли веревку?» Какое-то время она просто смотрела в ответ. Потом ее глаза расширились. «Они решили нас бросить», – прошептала она. «Что?» – я мотнул головой. «С какой стати?» «Они что-то увидели сверху», – сказала она. «И решили поднять веревку на всякий случай». Еще раз обернувшись вокруг, я бросил взгляд наверх. Ни веревки, ни кого-то из парней видно не было. «Да ладно тебе! Сейчас они!» Я хотел сказать «сейчас они спустятся», но не сказал, потому что мне на голову упала веревка. Та самая, по которой они должны были спуститься. В этот момент я действительно поверил, что нас окружают зомби. Кричать вверх, о чем-то просить смысла не было, потому что веревка лежала на земле. Не кончик, а вся веревка. Что? Что нам делать? Это сказала она, но мне, если честно, тоже хотелось. Я? Нам? Я пытался соображать. Главное, нужно выделить главное. Мне как-то не кстати вспомнилось, что в такой ситуации люди, как правило, пугаются. Я сумел спуститься с крыши во многом из-за того, что был загнан в угол. А теперь? Теперь очевидно, и начинало происходить то, о чем говорил Игорь. Интеллигентам начинает приходить конец. Пусть даже я не классический интеллигент, какими их принято изображать в крутых боевиках. Я владею цигуном и пару раз даже сплавлялся по горным рекам. И это не было полностью безопасно. Я намного ближе к тем интеллигентам, которые могли бы существовать в реальности, если бы про важность всестороннего развития личности была бы снята пара рекламных роликов для центральных СМИ. А так эти люди существуют только в виде исключений. И скоро даже их может не остаться. Вот если бы на какое-то короткое время я мог бы поменяться местами... Поменяться местами... Меня вдруг осенило. Я не подумал об этом сразу, хотя прежде уже и делал это. Крутые мужики. Вот ответ на вопрос. Крутые мужики. Представители теневой экономики. Менты и военные. И это не настолько сложно, как кажется. Умелые писатели проделывают это постоянно, ставя себя на место своих персонажей. А от меня требовалось примерно то же, только наоборот, что ли. Представить, как на моем месте повел бы себя какой-нибудь крутой мужик и действовать в точности так же, как стал бы действовать он, невзирая на сомнения и недовольство моего основного «я». Конечно, я не смогу полностью превратиться в крутого мужика. Это не будет настоящий крутой мужик. Решения, которые принимал бы настоящий крутой мужик, будут генерироваться моим мозгом, исходя из моего же понимания того, как вел бы себя в данной ситуации крутой мужик. А это понимание не может быть идеальным. И даже если в реальности я настоящий, значительно умнее среднего крутого мужика, не факт, что это сможет нивелировать большую часть ошибок. И не факт, что я не откажусь от этой идеи, если буду слишком долго о ней рассуждать. Короче, все, теперь я крутой мужик. И хватит распускать нюни. Потому что, когда в дело вступают альфа-самцы, пиджакам и маменькиным сынкам лучше остаться дома. «Ты умеешь водить?» – спросил я Катю. «У крутых мужиков всегда бывает клевая тачка, прокачанная под апокалипсис. А обычно они умеют водить. Очевидно, придется быстро научиться, но если нет, они сажают за руль кого-то из подчиненных, которых у крутых мужиков всегда в избытке. Причем... У наиболее крутых в этой роли всегда опытные воины и красивые бабы, не гнушающиеся тяжелой работы. Место на подводной лодке надо заслужить, а недовольные пойдут на корм зомби вместе с пиджаками и очкариками. «Я недавно экзамен сдала», — ответила она. «Будем думать, что это означает «да» и очень хорошо». «Так, ладно». Выставив вперед молоток, я выглянул из-за кустов, посмотрел вправо, влево. В общем, обычный дворик, кустарник, деревья, гаражи. Детская площадка примыкала к детскому же садику. На песочницу бросал тень небрежно разрисованный грибок. С карусели скалились лошадиными улыбками страшненькие гномики. Шумел листьями тополей ветер. В общем, стандартный пейзаж для низкобюджетного фильма ужасов. Хотя, наверное, при желании его где угодно можно снять. Был бы свободный доступ к расчлененке. Вон та подойдет. В зоне видимости я насчитал 4 машины. Грузовая «Газель» отпала сразу. Вряд ли там мог быть автомат. Довольно приличный на вид «Киа» и «Хонда» мы бы, скорее всего, не завели. Зато метрах 40 по правую руку из-за угла кирпичной подстанции торчал замызганный грязью багажник старенькой иномарки. И я был почти полностью уверен, что это Тойота, и причем не новая Тойота. И еще дома, в Иркутске, у одного моего товарища была старенькая Королла, и ее багажник выглядел, ну, прям точь в точь. Даже грязь, казалось, знакомой. Ну, я думаю, идем. Я дернул ее за руку, и мы выскочили из кустов. Опрометчиво выскочили, я чуть замешкался. Крутые мужики, как правило, весьма везучие, по сторонам особо не смотрят. Ладно, я буду крутым мужиком, на которого недавно напрыгивали из-за угла, и теперь он контролирует каждую тень, постоянно ожидает нападения. Его глаза двигаются особым образом, мозг просчитывает ситуации, размеры эго распространяются далеко за пределы физического тела. У мертвецов нет шансов. «Идем», — повторил я. И в этот раз мы действительно пошли. Зомби вокруг видно не было, людей тоже. Катя, ничего не говоря, следовала за мной. Я все еще держал ее за руку. Когда мы достаточно отошли от дома, я бросил взгляд назад на крышу. Ни Пахи, ни Игоря, ни даже дяди Кирилла. Парапет слишком высокий, чтобы что-то разглядеть. Блин, ладно. Крутые мужики назад не смотрят. Мы добрались до ТПшки. Сквозь решетки вентиляции доносилось мерное гудение подстанции. Багажник Короллы находился в 5 метрах от нас. Все еще ни одного зомби. И ни одного человека поблизости. Это нормально? Ну, людей нет, потому что они прячутся от зомби. Зомби нет, потому что они охотятся на людей и ищут их. А здесь людей нет. Не было, пока мы не пришли. «Ладно», — я повернулся к Кате, — «стой здесь и смотри назад, чтобы к нам с той стороны не подошли. Если что, говори. Вперед не смотри, не отвлекайся. Я посмотрю машину и позову тебя, если все нормально. Ты подойдешь к машине и будешь смотреть уже во все стороны, но пока смотри только назад. Я буду пробовать ее завести. Хорошо?» Она ответила не сразу, через секунду. «Да». Не очень уверенно прозвучало. «Я буду здесь, прямо рядом с тобой», — добавил я. «Да, я поняла». «Хм, ладно». Не стоит забывать, что предполагаемое кольцо зомби вокруг нас продолжало сужаться. Медлить не стоило. Отойдя от стены ТПшки на несколько метров, я заглянул за угол. «Ага, машина упиралась в заборчик детской площадки, той самой, с гномиками». Еще 2 парковочных места рядом пустовали. С другой стороны дороги виднелось несколько домов с дворами между ними. Деревья и кустарник частично загораживали обзор, но пока все выглядело безопасно. Крутой мужик, которым я притворялся, сразу понял, что это шанс. Нужно разбить заднее стекло, влезть в машину и, следуя инструкции, выписанной на бумажке из интернета, заставить двигатель работать. Взводит сигнализации, но это самое простое. Я открою капот и сброшу клеммы с аккумулятора. Дальше нужно будет... Черт! Крутые мужики не прокручивают действия в голове, прежде чем осуществить их. Интеллект им заменяют заостренные до молекулярной остроты инстинкты и набор навыков, полученных во время армейской службы и последующей работы в оружейном магазине. Блин! Молоток был у меня в руке, но я медлил. Почему-то, блин, почему? Я крутой мужик, крутой мужик, крутой мужик, крутой мужик. Моя рука вдруг дернулась. На самом деле я просто расслабил плечи, чтобы подготовиться к удару, и тело среагировало само. Уже давно для меня расслабление плеч – сигнал к тому, что начинается цигун. В общем, дребз. И стекло крошкой осыпалось внутрь салона. Признаюсь, я затупил. Кто-то сказал бы, что между хулиганством и попыткой угона приличная разница. Но уж такова была моя вера в правоохранительные органы. Того, что раскручивать меня станут не по самой строгой статье, всерьез я не допускал. Сирена завопила, когда я уже был по пояс в салоне. Я оттолкнул рыбацкий чемодан с заднего сиденья, чтобы залезть полностью, и только после понял, что дверь мог открыть и с улицы. Ладно. Подняв капот, я вылез из машины, отыскал аккумулятор и сдернул клеммы. Старательно огляделся по сторонам. Сигналка всего пару секунд работала. Надеюсь, не успели набежать. Усевшись за водительское сиденье, я стал искать секретную кнопку. Звучит довольно глупо, но оказалось, спасибо интернету, значительную часть сигналок можно отключить, нажав на специальную кнопку, находящуюся в доступном для водителя месте. Я думал сначала подергать вентиляционные решетки, затем пошарить под приборной панелью, заглянуть в бардачок, но искомый проводок с пипкой на конце оказался недалеко от педали газа и даже ничем не был прикрыт. И еще немного пошарился для надежности, но вроде это была она. После достал из рюкзака нож, маленький, раскладной, всегда у меня в барсетке, и отвертку, которую взял у Игоря. С некоторым трудом вскрыл панельку, защищающую замок зажигания. Дальше надо было из множества проводов, обвивающих замок зажигания, выбрать нужные и начать их соединять. Сначала найти землю. Для этого взять лампочку, тоже у Игоря попросил, и, присоединив один проводок к корпусу автомобиля, вторым проверять провода из пучков рядом с замком зажигания, пока лампочка не загорится. Заизолировать ее. Затем найти питающий провод или провода. Для этого осторожно, короткими касательными движениями чиркать каждым из оставшихся в пучках проводков об землю. Первым пробовать самый толстый, если такой есть. Те, что будут выбивать искру, это и есть питание. Если проводков несколько, обмотать их в один. Останется только найти стартер. Для этого нужно будет поставить машину на нейтральную передачу и по одному опробовать каждый из оставшихся проводков, чиркая их кончиком о смотку группы питания. Чирк об нужный провод заведет двигатель. Останется только нажать на секретную кнопку. Если сигнализация не отключится, тогда еще раз чиркнуть проводом стартера питания и нажать на кнопку 4 раза. Это и есть два самых распространенных кода отключения сигнализации. Скажете, что глупо оставлять на машине такой простой код? А вот производители сейфов по умолчанию ставят на замки барабанного типа один из двух кодов 25025 или 502550. И покупая сейфы, в четверти случаев люди не меняют эти сочетания. Иногда жизнь проще, чем кажется. После совершения всего вышеописанного можно будет ехать. Ах, да! Забыл самое интересное. Крутить провода придется под аккомпанемент работающей сигнализации. Клеммы на аккумулятор придется вернуть. И если рядом будут зомби, вне всяких сомнений. Кирилл! Я едва-едва не пробил головой крышу, насколько резко дернулся. Были бы это «Жигули», мне бы долго пришлось череп ощупывать, проверяя на наличие лишних впуклостей, а так нет, обивка спасла. Я выскочил из машины и чуть не столкнулся с Катей. «Там двое!» Она выкрикнула это почти неслышно, но по выражению глаз я понял, что речь не о паре сотрудников организации «Красного Креста». Я сделал шаг за ТПшку и... Черт! Было слишком далеко для моего зрения, чтобы разглядеть лица или пятна крови, но люди так не ходят. Первый постоянно запинался о бордюр, но не мог сообразить подняться на тротуар или чуть отойти от него. Второй шел по центру дороги, едва-едва забирая в сторону, словно вычерчивая длинную-предлинную гипотенузу. Еще секунд 50-60, и мертвяки будут рядом с машиной. Шансов, что за такое время я успею ее завести. Я резко обернулся, оглядываясь по сторонам, и заметил еще одного мертвеца. В полсотни метров от дальнего конца парковки. Да, какого гребаного! Неужели? Неужели сигнализация их привлекла так быстро? «Кирилл!» Девушка прижала к себе руки, ноги подогнулись, она почти калачиком свернулась. «Я где-то читал, что в опасной ситуации люди инстинктивно стремятся принять позу эмбриона. Рефлекс напоминает, что безопаснее всего ему было в животе матери. Природа начинает бороться со сознанием, отсюда такие нелепые движения. И обычного испуга для этого мало, видимо, она уже на грани паники. Мне и самому страшно, но паникой делу не поможешь. А крутые мужики и вовсе ее не переносят. Если паникует неприятный для крутого мужика представитель теневой экономики, тот сразу получает пулю в лоб. Когда паникует нейтральный штатский, распечатывается коробка несильных дюлин. Для приведения в чувство товарища по отряду в ход идет одна единственная дюлина, но сильная. Женщина же в случае паники удостаивается всего одной несильной дюлины, за которую крутой мужик впоследствии небрежно извиняется, получая в награду ураганный секс на фоне апокалиптического пейзажа. Короче, нужно было ей вмазать, чтобы она успокоилась. Крутой мужик внутри меня ясно дал это понять. Я посмотрел на девушку, и крутой мужик внутри меня дал трещину. «Катя, успокойся!» Я взял ее за руку и потянул за собой. «Я обещаю, все будет хорошо!» И вовсе я даже не влюбился. Просто превращение из просто крутого мужика в человека, который может ударить девушку, заняло бы у меня больше времени, чем у нас было. «Надо!» Она судорожно выдохнула. Видимо, пыталась взять себя в руки. «Надо бежать!» «Точно!» — кивнул я. «Туда!» Если не перелазить через заборы и не пытаться вскарабкаться по стене здания, мы могли выбрать один из четырех вариантов. Два из них перегораживали зомби. Третий — проход между парой домов. И четвертый — дорога, вдоль которой мы с Пахой и Игорем прошлой ночью шли к Игорю. Четвертый вариант мне нравился меньше. Будем видны со всех сторон. Мы рванули к пятиэтажкам, чтобы пройти между ними, но, сделав всего по паре шагов, увидели еще одного зомби, как раз со стороны третьего варианта. Идти нам это не мешало, но я все равно остановился. «Подожди», — сказал я Кате, — «но сейчас». Мне тоже хотелось сорваться с места и бежать так быстро и так долго, как только сил хватит, но я заставил себя замереть. Из четырех вариантов оставался один, как если бы кто-то специально нас туда заманивал. Это, конечно, глупо. В реальности не существует правил, запрещающих самым простым решениям оказываться самыми лучшими. И закона Мёрфи тоже не существует, потому что если бы любая возможная неприятность происходила бы, все люди вымерли в течение пары часов. Я понятия не имею, какие конкретно мысли заставили меня остановиться в этот раз, но это произошло, и я начал думать. «Кирилл, 10 секунд», — быстро ответил я, — «они не успеют подойти». Я еще раз обернулся вокруг своей оси. Никто из мертвяков не выглядел резво, а значит, время было. Четыре простых варианта. Достаточно много, чтобы не рассматривать остальные. Более сложные варианты. Зомби не слишком быстрые, не слишком ловкие. Мы могли бы пойти на одного из них, оббежать его или столкнуть в кусты, использовав толику цигуна, и тем самым вырваться из окружения. Неплохое предложение. Но что, если атакующие со всех сторон зомби означает, что их тупо очень много? Если обойти одного или пройти по свободному пути между домами, в сущности, ничего не изменится. Там тоже будут зомби. И там их тоже будет много. Кирилл, сейчас. Так что остается? Безопасное место. Снова все сводится к этому. И оно необходимо не только, чтобы отдыхать и прятаться, но и чтобы передвигаться. Туда. Моя спутница рванула с места не хуже накачанного стероидами спринтера. Я не отставал. Ну, неудивительно, мы ведь за руки держались. Бежали мы к заборчику, огораживающему детскую площадку. План был в том, что мы легко перелезем, а зомби за нами последовать не смогут. Мы перелезли, сделали пару шагов внутрь и увидели мальчик с девочкой лет 8-9 на вид. Он стоял на четвереньках рядом с грибком песочницы и вгрызались в тело тучной, лежавшей на земле женщины. Из-за разукрашенной цветочками и солнышками беседки мы этого раньше видеть не могли, но угол обзора изменился. Катины пальцы расслабились, а затем резко дернулись, вырываясь. Она упала на колени, и ее стошнило. А меня нет. И на колени я не упал. Может, я просто не из тех, кого тошнит, а из тех, кто цепенеет? Концентрация крутого мужика в моей крови понизилась до критически низкой отметки. «Катя!» — позвал я спустя какое-то время, хотя с радостью еще потупил бы минуток пять. Девушка не ответила, и ее снова стошнило, и в этот раз дети, зомби, ее услышали. Оторвавшись от добычи, они повернулись в нашу сторону, стали подниматься на ноги. Значит, живая пища для них предпочтительней? Катя, вставай! Пришлось вздернуть ее на ноги. Я увидел еще одного зомби, мужика в форме охранника из супермаркета. Он вышел из-за кустарника, судя по всему, на мой голос. Почему-то я не предусмотрел, что внутри детской площадки уже могут быть зомби. Мы дернулись в одну сторону, в другую. Катя едва переставляла ноги, тыкаясь за мной, будто пьяная. Зомби приблизились. На каждом я мог разглядеть причину обращения. Разорванная гортань, погрызенные руки, порванная окровавленная штанина. Нам пришлось лезть обратно, через забор, сразу на капот, а затем и на кузов Короллы, который я планировал завести. С другой стороны, мертвецы тоже успели подойти. По классификации пятых точек, та, в которой очутились мы, по глубине и неаппетитности, не могла быть менее чем эталонной. Словно 300 тысяч подписей, подданных в ЦИК правильным кандидатам. Двое мертвецов уже почти подошли к машине, еще пятеро приближались. «Что мы будем делать?» – спросила Катя слабым голосом. Она больше не паниковала. «Стадия принятия? А как же отрицание, гнев, торг и прочее?» «Может, так даже лучше», — сказал я, надеясь ее ободрить, и неожиданно понял, что это не такая уж и не неправда. «Так, возьми меня за пояс, за петельки джинс». «Да, так. Забраться вслед за нами они не смогут. То есть для того, чтобы укусить, им придется стянуть нас точно. Если будешь крепко держаться, у них это не получится. Так у нас будет 4 точки опоры. Теоретически мы здесь пока в безопасности». «Теоретически? Ну, я же не демон Лапласа и наверняка знать не могу». Пожал плечами и отчего-то почувствовав себя уверенней. «Но зато у нас есть молоток, а значит, с любым подошедшим зомби вполне можно сделать вот так». И чуть присев, я вонзил острую часть байка в череп первого оказавшегося рядом с кузовом зомби. Мертвец завалился на спину. Да так удачно, что сбил с ног и второго зомби. Я даже паниковать прекратил от удивления. Не думал, что это окажется так просто. Разве что... «Катя, во внешнем кармане рюкзака изолента», — сказал я. «Достань быстрее». «Сейчас. Держи». «Ага». Оттянув краешек, который загнул еще в квартире у Игоря, я наскоро примотал к ладони рукоятку молотка. При первом ударе я едва-едва ее удержал. Плохо только, что заранее не додумался. Только я вернул изоленту Кате, второй зомби поднялся на ноги и тут же получил свой удар. Ха! Да так и во вкус войти недолго. Как и людей, я их не воспринимал. Мозг работал каким-то странным образом, большую часть информации отсекая. Глаз мертвецов с крыши машины было не видно, только макушки мелькали. Я ударил еще одного. «Собаки, а?» Они продолжали стягиваться. «Неужели мы так шумим? Или это все еще последствия сигналки?» Сами мертвяки тоже издавали звуки. Какое-то надтреснутое хрипение. Словно простуженная собака рычит. Как только их собралось несколько, звук стал прилично так давить на нервы. Но не сказать, что он был слишком громким. Может, они еще как-то между собой общаются? Даже если это просто сигнал вроде Здесь еда. Это очень нехорошо. У тебя есть идеи? Спросил я после небольшой паузы. Мысли бились о стенки черепа, словно пчелы о стенки улья, но ни одного конкретного варианта я придумать не мог. Если количество мертвецов ограничится этими шестью, мы наверняка справимся. Мертвяки будут оскальзываться, запинаться о тела упокоенных рядом с машиной. Головы будет разбивать несложно. А вот если их скопится много, они полезут по телам друг друга, как в фильме «Мировая война Z». А мы ведь даже не в 20-этажке, до нас доберутся быстрее. Поэтому я и спросил ее. Был риск, что она запаникует, поняв, что у меня самого идеи нет. Это минус. Но был шанс, что она взбодрится от того, что мне интересно ее мнение. Это плюс. Кроме того, она действительно могла предложить что-нибудь путное. Вовсе не все женщины глупые в течение всего времени. Это сразу два плюса. Итого, 3-1 в пользу спар... Я хотел сказать, в пользу идеи спросить у нее. Я даже не знаю. До нас добрался еще один зомби, и я снова ударил. В этот раз чуть менее точно. Мертвец упал, но не перестал шевелиться. «Но ты подумай», — сказал я. «Я тоже думаю. И даже если мысль покажется глупой, все равно говори. Плохую идею всегда можно улучшить. Гораздо хуже, когда идей совсем нет». «Может, если мы как-то спрячемся», — произнесла она после паузы. «Я все еще наблюдал за упавшим мертвяком, который никак не мог подняться. То есть я имею в виду даже в обычных кустах. В фильмах, если они никого не видят, то постепенно перестают искать. А ведь так, скорее всего, и стоило сделать. Сразу после того, как я отключил сигналку, спрятались бы, переждали. А потом, когда зомби разбрелись бы, попробовали бы еще раз машину завести. Хорошая идея, — похвалил я. В следующий раз так и...» Оборвавшись, я резко выпрямился и повернулся. Звук мотора. Тяжелый, густой и явно приближающийся. Обычно в городе это просто фон. Но в этот раз он резко выделился. Катя перевела взгляд туда же, и мы увидели, как вылетает из-за поворота иностранный внедорожник, а сразу следом еще и УАЗ. Зомби тут же потеряли к нам интерес. Шум двигателей явно сильнее их привлекал. Появись машина с другой стороны, мы, может, избежать бы успели. А так большая часть мертвецов, рванув на звук, снова уперлась в Короллу, на которой мы стояли. «Помогите!» — крикнула Катя, когда я ее уже хотел попросить об этом. Девушки в любом случае соберутся помочь скорее. Машины продолжали ехать. Задние окна и у внедорожника, и у УАЗа были тонированы, но через передние я смог разглядеть лица. Очертаний лиц водителей. Кажется, тот, что был за рулем УАЗа, даже бросил взгляд в нашу сторону. «Еще раз», — сказал я Кате. Поравнявшись с нами, машины продолжили движение, не снизив скорости. Катя кричала, но без результата. Я нагнулся и ударил по голове ближайшего зомби. Они будто были слегка дезориентированы тем, что шум доносился с разных сторон. Но вряд ли это надолго. «Помоги!» «Хватит!» Пришлось чуть дернуть ее за руку. Но не остановятся они. На самом деле, когда я это сказал, машины стали притормаживать, но только чтобы зайти в поворот. И когда скорость была минимальная, треснули ветки акации рядом с дорогой, и из-за кустов вылетела тень. УАЗ ощутимо качнуло, в него что-то гулко врезалось. Но почти не замедлило. Еще спустя несколько секунд машины полностью скрылись из виду, а на дороге осталась трясти головой неведомая тварь. Смесь лысой собаки с лысой же обезьяной. Причем накачанной стероидами и не вылезающей из спортзала. Мускулы торчали из самых неожиданных мест. Стоит ли говорить, что шансов справиться с этой штукой у нас не было никаких? «Нужно спрятаться», — шепнул я Кате. Зомби стояли от нас в паре метров, Но если бы удалось без большого шума расправиться с парой мертвяков с детской площадки и залечь там, то мутант мог бы нас не заметить. Старайся не шуметь. Я обернулся и едва не застонал от обиды. И погрызенная тетка, и охранник стояли около оградки прямо напротив машины. Перелезть они не пытались, но стали очень уж неудобно. С крыши машины не дотянуться, а если слезать? «Кирилл! Кирилл!» — судорожно повторяла Катя, вцепившись в мою руку. «Спокойно, я что-нибудь придумаю». Посмотрев обратно, я увидел, как мутант мчится к нам. Не бежит, а прыгает, отталкиваясь каждый раз метра на 3-4 и будто только набирая скорость. Молоток против такого не поможет. Разве что автомат или граната, или коктейль Молотова. Вот же идиот! Наверняка у Игоря бы нашлась пара пустых бутылок, а бензин из любой машины могли бы перелить. «Приготовься прыгать», — сказал я Кате. Это был последний шанс. «Мы спрыгнем с машины, монстр промахнется, и мы сможем прожить еще несколько мгновений. Ну а почему нет? Глупо просто сдаться». «Что?» Оставалась секунда. Цигун, должно быть, многократно ускорил скорость моего восприятия, потому что в какой-то момент мутант словно застыл в воздухе, после чего его голову пронзило лучом красного насыщенного цвета, будто от лазерной указки. Но только будто! Это явно было что-то другое. Обмякнув, мускулистое тело ударилось об асфальт. Не пролетела вперед по инерции, а просто упала вниз, как если бы обезьяна собаку в какой-то момент обездвижили. Еще миг я увидел того, кто это сделал. Мужчина в костюме европейца. Не один из тех, что мы с Игорем и Пахой видели на видео, или другой, но из того же места. Причем этот даже без плаща. Но в таком же характерном жилете с высоким воротом и железной перчаткой на правой руке. Может, это его мы видели ночью через окно? Черт его знает. Еще секунду назад, казалось, его здесь не было, и уж точно он не смог бы подобраться так близко, скрываясь за стволами деревьев или опорами ЛЭП, потому что ничего подобного рядом не было. Вдруг европеец махнул рукой или чем-то блестящим, зажатым в ладони, в нашу сторону. И пятеро из шести зомби, окружавших машину, упали, словно сила, что заставляла их жить после смерти, перестала действовать. На ногах остался только тот самый зомби, которого я не сумел достаточно точно ударить молотком, но ненадолго. Его голову, как и голову мутанта, пронзил красный луч. «Кто?» прошептала Катя мне на ухо. «Кто это?» Судя по голосу, неожиданное спасение ничуть ее не успокоило. В ответ я только качнул головой, а потом сказал в сторону европейца: «Спасибо!» Мама учила меня: «Если тебе помогли, обязательно поблагодари!» Взгляд мужчины остановился на мне. Теперь я мог лучше его разглядеть. На вид лет 27-28. Среднего роста и телосложения, с чем-то неуловимо породистым в лице, что делало похожим на аристократа в значительно большей степени, чем странные одежды. Еще прямо на вороте было что-то вроде логотипа. Я постарался разглядеть, но подвело посаженное компьютером зрение. Он смотрел так внимательно, что я в любую секунду ожидал нечто вроде «пожалуйста». Или, как минимум, «I don't speak Russian». Но вместо этого он моргнул. Как-то очень странно моргнул, как люди обычно не моргают. Мне сложно было рассмотреть из-за своего зрения, но какую-то неестественность в этом движении я заметил. «А как?» Я хотел спросить, как его зовут. На самом деле мне просто хотелось услышать его голос. Русский он все-таки или нет? Но оборвался на полуслове, потому что он резко отвернулся, а через миг ему в плечо угодила зеленая шаровая молния размером с крупный апельсин. Я даже успел заметить, откуда она появилась. Это было несложно, потому что она просто возникла из воздуха в паре метров от аристократа. Раздался глухой хлопок, и вокруг мужчины проступила прозрачная пленка. Искры растеклись ручейками, не причинив видимого вреда, но заставив его отступить на шаг. И к этому времени рядом успело возникнуть еще одно заклятие и также ударить в цель. Это был такой энергетический шар, зеленый и искрящийся. За вторым ударом последовал третий, за третьим без пауз четвертый, пятый. Мужчина дернул рукой, так же, как перед падением зомби, и в нескольких сантиметрах от первой пленки, уже хорошо видимой и часто дрожавшей, возникла еще одна, дополнительная. Впечатление, будто смотришь на дно бассейна сквозь толщу воды. Очертания мужчины исказились. Внутри защиты аристократ вертелся на месте, пытаясь отыскать противника, судя по всему. Атаки при этом прекратились. Шаровые молнии больше не возникали. Может, лишившись элемента неожиданности, враг решил отступить или решил подготовить удар посерьезнее? Видимо, что-то обнаружив, аристократ резко обернулся и, падая на одно колено, выбросил руку вперед в нашу с Катей сторону. Целую секунду я так думал, не в силах пошевелить и пальцем. Его рука, закованная в железную перчатку, указывала не на нас, но почти на нас. Чуть вбок от машины, на крыше которой мы стояли, туда, где ничего не было. Ничего примечательного. Асфальт, бордюр, ограда детской площадки, кусты акации за ней. И волшебство в этот раз никак не проявлялось. Ни новых щитов, ни шаровых молний, ни магических лазерных лучей. Но в любом случае, возникшая пауза неожиданно вернула мне способность думать. «Катя!» – шепнул я. «Нам надо!» Остаток фразы заглушила разрезавшим воздух свистом. Я схватился за уши. И в тот же миг свист оборвался мощным хлопком. Короллу качнуло, нас с Катей ударило и скинуло на землю. Нет, на тела мертвецов. Еще падая, я заметил, как асфальт в нескольких метрах от машины треснул, а над ним материализовалась сфера зеленого электричества 2 метра в диаметре, вогнутая внутрь со стороны, откуда на нее указывал аристократ. Уже сквозь стекла универсала я увидел, как с еще одним хлопком машина снова качнула, но на нас, к счастью, не перевернула. Сфера выгибается обратно, выстреливая чем-то вроде потока фиолетового воздуха, опять же с примесью зелени, которым, однако, срезает верхушку ближайшего дерева и несколько метров крыши с пятиэтажки метрах 40 от нас. Зеленая сфера тут же вспыхнула ярче, а вокруг щита мужчины стали быстро проявляться новые сферы, на сей раз без четкой внешней границы, а просто средоточие зеленого огня, искр, треска. Они все появлялись и появлялись, пока мужчину за ними не перестало быть видно. И тогда последовал взрыв. Несколько секунд я ничего не видел и не слышал. Было одновременно страшно и непонятно. Казалось, такая прорва энергии уничтожает все на много метров вокруг. С другой стороны, тело я вроде как чувствовал. И в итоге я все же проморгался. Первым, что я увидел, был второй, еще один аристократ. Стилем одежды и чертами лица, похожий на первого, но не как брат на брата, а как француз, к примеру, бывает похожим на француза. Если встречаются французы с рыжими волосами, у второго они как раз были такими. Выставив руку перед собой, снова железная перчатка, он настороженно приближался к лежащему на асфальте телу, судя по одежде того мужчины, что нас спас. Сделав последний шаг, француз захватил перчаткой воздух и бросил в поверженного противника чем-то вроде горсти камней. Брызнула кровь. Вместо того, чтобы отскочить, каждый из песчинок прошила и асфальт, и тело насквозь. Сразу после этого рыжий отскочил назад, на заметно большее расстояние, чем то, на котором появился. и замер на миг, разглядывая тело. После обернулся вправо, влево, во все стороны, мазнул взглядом по нам с Катей, но какого-то особого внимания не удостоил. После чего спрятал руку за пазуху и, что-то вытащив оттуда, бросил это себе под ноги. В месте, где он стоял, засиял шар разноцветного огня 3 метра в диаметре. Пламя играло несколько секунд, затем погасло. Мужчина исчез.